Глава 5. Три типа клиентов и три способа их потерять. Руководители компаний и организаций часто с гордостью говорят: «В нашей клиентской базе 200 тысяч человек, и это не предел для нас». Или «Сейчас у нас 3000 пользователей», или «Мы регулярно поддерживаем контакт с 15 тысячами клиентов». Некоторые заявляют, что вышли на миллионы. Если компанию выставляют на продажу или сливают с другой компанией, то имена и адреса клиентов считаются важным активом, который иногда оценивают даже выше, чем недвижимость или материальные средства. Вот только есть одна проблема, и немаловажная. Все эти люди в Питтсбурге, Падюке и Прово не считают себя собственностью компании. Они в любой момент могут от вас уйти. Часто так и происходит. Стоит вам подумать о клиентах как о вашей собственности и повести себя по отношению к ним подобным образом, худшие опасения не заставят себя долго ждать. Три типа клиентов. Всех клиентов, с которыми вы когда-либо работали, можно отнести к одной из следующих разновидностей. Недовольные клиенты. Они считают, что заключили плохую сделку. Продукт некачественный, и они переплатили за него. Или же кто-то провернул махинации с их кредитной картой. Или представитель компании вел себя недружелюбно. В любом случае, от сделки у них остался неприятный осадок, и с этого момента они будут постоянно донимать вас. Они расскажут друзьям, как плохо с ними обошлись. Они напишут гневные разгромные посты о вас в социальных сетях. Куда бы они ни пошли, они не преминут дурно отозваться о вашем бренде. Довольные клиенты. У них нет к вам никаких претензий, они получили то, за что заплатили, и все прошло гладко. Но как только появляется ваш конкурент и предлагает им лучшую цену на будущее, они уже подумывают уйти к нему. Если он при этом еще и дарит им эко-сумку, бижутерию или плюшевого мишку, они точно покинут вас без сожалений. У них нет к вам особой привязанности. Преданные клиенты. Те, у кого возникла настоящая привязанность к вам. Их хорошие отношения не просто лайк на Фейсбуке. Исходя из личного опыта, они всецело доверяют вам. Такие клиенты охотно рекламируют вас другим и не уйдут, даже если кто-то предложил им скидку. Они уже считают себя частью вашей семьи. Нет, они не заявляют демонстративно: «Я доверяю этой компании». Но доверие к вам закрепилось на уровне подсознания. Если им нужен продукт или услуга, которую предлагает ваша организация, они автоматически обращаются к вам. Но, как я уже говорил в предыдущей главе, преданность клиента зависит от вашей непрерывной работы. Стоит клиенту раз-другой разочароваться в качестве обслуживания, его доверие сразу будет подорвано. Свое соответствие ожиданиям клиентов необходимо постоянно доказывать, иначе они никогда не будут вашими по-настоящему. Как потерять преданных клиентов? Обычно доверие преданных клиентов утрачивается по трем причинам. Первые две малозаметны, третья разительна. Первое. Вы начинаете занижать обещания вашего бренда. Всякий бренд, элитный или недорогой, своего рода обещание, данное потребителям. Купив наш продукт, вы получите то-то и то-то и будете довольны. Неважно, что вы за компания, Mercedes или McDonald's. Покупатели связывают с покупкой определенные ожидания. Если прибыль компании по сравнению с прошлым годом или прошлым кварталом сократилась, она вынуждена ограничить бюджет. Сразу возникает соблазн убрать что-нибудь из перечня заявленных услуг в надежде, что никто этого не заметит. В моей сфере элитных отелей менеджер скажет: «Зачем нам закупать свежие цветы для лобби? Это лишние траты. И еще, вон то пианино и топер, который играет на нем по вечерам. Без них вполне можно обойтись. Мыло в номерах. Давайте бруски сделаем чуть меньше. Да и полотенца уж слишком мягкие, ведь так? Весь ужас в том, что таких менеджеров часто премируют за сокращение расходов. Они даже получают титул «менеджер года». На торжественном обеде на большом экране высветится фото с улыбающейся физиономией, и все зааплодируют, когда такой менеджер поднимется на сцену получить свой знак почета и дорогую путевку на курорт в южной части Тихого океана. Браво! Браво! За что браво? За то, что урезал расходы организации. А тем временем клиенты начинают в ней разочаровываться. Она больше не оправдывает их ожиданий. Ценность бренда неуклонно падает. Корпорации печально известны тем, что объявляют цикл модернизации или оптимизации численности персонала. В действительности за эвфемизмами скрывается следующее. Слушайте все. Срочно урезать расходы на персонал на 10%. Естественно, следует серия сокращений. Сотрудникам с ценным опытом и знаниями указывают на двери. Но вскоре клиенты начинают жаловаться. Организации приходится нанимать новых людей. Штат снова начинает расти. И оказывается, что у новичков нет и половины тех навыков и знаний, что были у старых сотрудников. Их приходится всему обучать с нуля. Поймите меня правильно. Я всецело за эффективность. Балласт на довольствие никому не нужен. Но эффективность и бездумное сокращение расходов не одно и то же. Если мы действительно стремимся решить сверхзадачу номер один — сохранить клиента, то критерием на получение награды «менеджер года» должно быть умение сохранить клиентов, а не умение урезать расходы. Какой процент клиентов выразил желание к вам вернуться? Какой процент клиентов готов порекомендовать вас друзьям? Какой процент клиентов выбирает высшие баллы, 9 или 10 из 10, в вопросах о качестве обслуживания? Это действительно важные критерии, и за соответствие им стоит поаплодировать. Второе. Вы становитесь небрежными. Очень легко перестать смотреть на вещи глазами клиентов, пропуская мелочи, которые видят они. Вы уже настолько хорошо знакомы с повседневной работой, что небольших огрехов не замечаете. Допустим, женщина садится в самолет, опускает перед собой откидной столик и видит на нем пятно от кофе. Пустяк, скажете вы, но поставим себя на ее место. Она думает так, может, в этом самолете они не только столик протереть забыли. Интересно, а профилактика двигателей давно проводилась? А двери? Они точно не откроются на высоте 9000 метров? Безопасно ли лететь этим рейсом? Не так давно я подыскивал новые шины для автомобиля и зашел прицениться в один специализированный магазин. За прилавком прохаживались три продавщицы. Ни одна из них не взглянула на меня и не поздоровалась. Коврик перед прилавком был грязный. Да, я понимаю, что смена шин на площадке перед магазином — работа пыльная, но стоит ли тащить грязь в помещение, где встречают клиентов? В стороне на столике стояли неубранный кофейник и несколько бумажных чашек. Комнату заполнил запах горелого кофе. Нет уж, спасибо. Я подошел к продавщицам и сказал: «Здравствуйте, хотел бы узнать, во сколько обойдется мне замена шин». Они позвали механика, тот определил размер шин моего автомобиля и посчитал стоимость новых. Цена оказалась приемлемой, но я не вернулся в этот магазин за новыми шинами. Через полгода я купил комплект шин у другого дилера. У него в салоне было чисто, сотрудники отнеслись ко мне как к человеку и были искренне рады помочь. Видите, в первом магазине сотрудники ошибочно считали, что занимаются только шинами. Вовсе нет. Сами они шин не изготавливают. Их производством занимаются Pirelli, Michelin и Firestone. Единственный дополнительный вклад дилеров — они устанавливают шины, которые приобрели у оптовика. В В продуктовом магазине покупатели замечают, как быстро движется очередь в кассу. Если они ждут в очереди, у них есть время взглянуть себе под ноги и увидеть, чистый пол или нет. Смею заметить, что для среднестатистического покупателя это значит не меньше, чем сэкономить 5 центов на банке бобов. Такие мелочи влияют на желание покупателей еще раз зайти в магазин на следующей неделе. Третье. Вы становитесь высокомерным. Если клиент уловит хотя бы намек на то, что вы считаете себя лучше и умнее его, он сразу же уйдет от вас. Один мой знакомый поведал мне об одном своем походе в магазин электроники. Он искал новый роутер для домашней сети, но не знал, какой выбрать и сколько дополнительных функций ему нужно. Я подозвал продавца, им оказался парень лет 19-20, классический компьютерный гик из тех, кто разговаривает на сленге программистов. Он откровенно скучал, вынужденный образовывать меня, отсталого старикана, хотя я себя уж совсем чайником в технологиях не считаю, пользуюсь компьютером каждый день по работе, ориентируюсь в интернете. Но, естественно, я не знаю столько, сколько знает этот парень, который ест, дышит и спит с компьютером. И своим отношением он мне это явно демонстрировал. Когда я совсем молодым впервые приехал в Америку, то работал официантом в одном французском ресторане в Сан-Франциско. Насколько я помню, все официанты, кроме меня, были французами. Я был единственным немцем. Они любили между собой свысока обсуждать клиентов, которые даже не умели правильно пользоваться ножом и вилкой. Парижские манеры — эталон. Но откуда этим некультурным американцам о них знать? Я прямо физически ощущал высокомерие, с которым они подходили к каждому столику. Это противоречило всему, что я еще подростком усвоил от своего первого метрдотеля. Разве не гости оплачивали счета, из которых часть денег шла на наши зарплаты? Разве не следует относиться к ним с уважением и почтением? Разве мы не хотим, чтобы они пришли снова и потратили еще больше денег? Должен сказать, что кухня в том ресторане была превосходная. Шеф-повар и его команда свое дело знали, и обставлен ресторан был со вкусом. Тем не менее, он закрылся меньше, чем через год. Гости уловили недружелюбие и высокомерие, витавшие в воздухе, и перестали заходить. Изящество без сердечности и есть высокомерие. Не так давно нас всех шокировала новость о том, что один из крупнейших банков Америки уличили в открытии более чем 2 миллионов фальшивых кредитных счетов без ведома клиентов. Таким образом, банк хотел выполнить план продаж и взимать дополнительную комиссию. Невероятно! Как они смеют? Один профессор престижной Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете так прокомментировал событие. Тут имеет место либо неприкрытое мошенничество на уровне высокого руководства, либо широкое обвинение следует выдвинуть в адрес системы управления Wells Fargo. Идея, она же предлог, изначально выдвинутая руководством банка, что махинации — дело рук нескольких плохих парней, больше не работает. Еще один профессор на том же факультете добавил: до кризиса Wells Fargo был самым дорогим банком в мире. После скандала стоимость активов банка снизилась на 31%. Wells также теряет долю на рынке, проигрывая другим банкам, которых скандал не коснулся. Это классический пример того, как крупная компания алчно и высокомерно пытается решить сверхзадачу номер 3 – заставить клиентов тратить как можно больше в ущерб сверхзадачи номер 1 – сохранить клиента. В итоге страдают все. Недостатки бонусных программ. В завершение необходимо подробно остановиться еще на одной тактике. Сегодня в бизнесе стало обычной практикой добиваться преданности клиентов, приглашая их участвовать в бонусных программах. Несколько десятков лет назад так стали действовать авиакомпании, предлагая пассажирам дополнительные мили путешествий, которые в будущем можно обратить в бесплатные перелеты. С тех пор метод переняли все, от заведения общепита до хозяйственных магазинов. Ничего плохого в таких программах нет, пока мы не начинаем заблуждаться, считая участников программ своими клиентами. Нет, они не наши, даже если согласились платить $59 в год за участие. Когда они в апреле принимают решение о покупке, то уже давно забыли о том, что планировали в ноябре. Если им не нравится наш продукт или услуга, они не будут ими пользоваться, несмотря на накопительные баллы. Кроме того, сама идея бонусных программ довольно заезженная. Как пишет The Economist, сегодня у средней американской семьи на руках 28 накопительных карт разных компаний. Половина из них остаются неиспользованными. Сегодня это настолько распространенная практика, что она уже не дает желаемого эффекта. Кроме того, вам охота таскать с собой в кошельке или сумочке 28 пластиковых карт? Я присутствовал на заседании руководства одной компании, когда они обсуждали начавшийся отток клиентов. Количество заказов уменьшалось. «Что будем делать?» — интересовался босс. Вскоре кто-то предложил: «Давайте скорректируем нашу систему баллов». Другими словами, они считали, что если предложат покупателям еще несколько баллов на пользование услугами их компании, то вернут потерянных клиентов. Никому и в голову не пришло предложить улучшить главный продукт компании. Через некоторое время я вышел к перекидному блокноту и нарисовал на нем чашку. «Вода в чашке — это приток клиентов в ваш бизнес», — сказал я. Затем я нарисовал несколько капель, которые утекли сквозь дно чашки. Что это за капли? Недовольство клиентов. Очевидно, им что-то не нравится, поэтому они стали уходить от вас. Может, стоит поговорить об этом? Как вы считаете? Если сам продукт клиенту не нравится, его ничто другое не удержит. Если качество обслуживания гостя не побуждает его остановиться в отеле снова, надо спросить себя, почему так случилось. Преданность держится не на накопительных баллах, рекламе или призах. Она крепнет всякий раз, когда компании удается оправдать ожидания клиента. Решающей является способность организации неизменно преподносить клиенту то, что ему необходимо в первую очередь, что он ожидает получить. Только в этом случае люди останутся преданы организации и будут по-прежнему доверять ей.